«Воскресение Христово в Барашах». Построено в 1734 году в царствовании императрицы Анны Иоанновны и отличается особенную своей архитектурою. Она сделана наподобие дома в два этажа и украшена главою в виде короны. При самом построении церкви короны этой не было. Она поставлена при императрице Елисавете Петровне, которая, возвращаясь из любимого своего села Перова, молилась здесь однажды по одному радостному для нее событию. В память этого она и велела поставить корону. Внутренность церкви соответствует ее наружной огромности. Здесь еще один храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, нижний, и три предела – Алексия, Человека Божия, Святого Николая Чудотворца и Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Здесь же находится местно чтимая икона Покрова Пресвятой Богородицы и замечательный большой крест, имеющий 160 частиц святых мощей, а над ними иконы тех угодников, коих в кресте святые мощи. Название свое в Барашах церковь получила от существовавшей тут, по правую сторону Покровки, где Лялин и Введенский переулки, Барашевской слободы. О названии Бараши говорено уже ранее. Недалеко, во Введенском переулке, находится другая церковь, Введение во храм Пресвятой Богородицы, именуемое тоже в Барашах, и имеющее два предела – пророка Ильи и мученика Лонгина Сотника. Церковь эта одна из стариннейших. Она освящена в 1647 году 11 октября, а пределы освящены первый в 1653 году 19 июля, второй в 1668 году 15 октября. Следовательно, она относится ко временам царя Алексея Михайловича, не изменив своего наружного вида и поныне.